Как же вы о ней забыли?» Бао-Чай только покачала головой и усмехнулась. «Я тебя похвалила, а ты подкапываешься под меня. Это почему?» — удивились девушки. «Твое предложение неприемлемо», — ответила Бао-Чай. «У вас здесь много подходящих людей, которые, кстати, ходят без дела, и если у меня возьмут мать Ин-Эр, эти бездельники станут относиться ко мне пренебрежительно. Но я могу назвать вам другого человека. Во дворе наслаждения розами живет мамка Е, мать Бэймина. Это очень честная старушка, и вдобавок она дружна с матерью моей Ин-Эр. Лучше всего поручить это дело мамке Е. Если она столкнется с затруднениями или что-нибудь будет ей непонятно, она всегда может посоветоваться с матерью Ин-Эр, и ей не придется тревожить вас. Если же мамка Е совсем не управится, она и за помощью может обратиться к матери Ин-Эр. Попросит ее взять часть работы на себя, это ее личное дело. Пусть тогда болтает что угодно, нас это не будет касаться. Таким образом, вы поступите вполне справедливо, и для дела будет польза. Замечательно, одобрили Ливань и Пин-Эр. Может быть, все это и так, но у меня возникает опасение, не позабудут ли они о долге, как только увидят, что это дело сулит им выгоду, — выразила опасение Танчунь. «Пустяки», — с улыбкой возразила Пин-Эр. «Недавно Ин-Эр признала мамку Е названной матерью, приглашала ее к себе выпить вина и отобедать, так что эти две семьи подружились крепко». Слова Пин-Эр немного успокоили Танчунь. Затем девушки, стараясь быть беспристрастными, еще раз просмотрели списки прислуги и прикинули, кому что можно поручить. Имена наиболее подходящих людей обвели кружочками. Вскоре женщины-служанки возвратились и, доложив, что доктор ушел, подали девушкам рецепт. Те внимательно просмотрели его, послали людей за лекарством, а затем объявили женщинам, кто зачем должен присматривать. Было указано, когда, что и в каких количествах нужно поставлять в дом, а в отношении остального женщинам было разрешено распоряжаться по своему усмотрению, продавать и в конце года производить расчеты. «Я вспомнила еще вот о чем», — произнесла в заключении Танчунь. «Если наши служанки будут отчитываться в конце года и сдавать оброк в общую казну, служащие будут этим пользоваться и брать какую-то часть в свою пользу. Уже одно то, что мы все это придумали помимо них, выведет их из себя». Сейчас они, конечно, ничего не скажут, но как только вы явитесь к ним с отчетами в конце года, они к чему-нибудь подкопаются. Кроме того, согласно давно заведенному порядку, из всего того, что будет получено в течение года, хозяевам всегда достается полная доля, а работающим половина. Это всем известно, и поэтому с самого начала, тем более что все затеяла я, лучше не связываться с ними, а все ежегодные расчеты производить самим, а не через общую кассу. «А, по-моему, вовсе незачем вести все эти расчеты», — возразила Бао-Чай. «Там излишек, здесь нехватка, а в результате одни хлопоты. Лучше выделить каждому определенный участок, за что он должен снабжать нас одним каким-нибудь предметом из того, что нам потребуется. Я уже подсчитала все, что нам может понадобиться. Масло для волос, помада, пудра, благовония и румяна для барышень и служанок в установленном количестве. Метлы, веники, решета, корзины, метелочки для вытряхивания пыли, а также корм для крупной и мелкой птицы, для оленей и зайцев, которые живут в саду. Вот и все.